Кошки-мышки. «Вон она», — прошептал Ласло. «Прямо на черепушке». Мэгги взглянула в ту сторону, куда указывал демон. У противоположной стены пещеры на каменной платформе стояло кожаное кресло, а в кресле расположился скелет. Голова была запрокинута назад. Казалось, скелет рассматривает рваные черные полотнища, свисавшие из потолка. Мэгги видела, что на черепе что-то надето, но со своего места не могла разглядеть, что именно. «Ты уверен, что это она?» «Конечно, это она», — прошипел Ласло. «По-твоему, у них тут 20 корон?» Мэгги разглядывала кости. «Здесь что, сложные скелеты всего клана?» Ласло угрюмо кивнул. «Судя по всему, брехунам хана». «Но если им хана, почему мы шепчемся?» — удивился комок. Мэгги обернулась к брату. Он был очень умным ребенком, но иногда не понимал очевидных вещей. «Потому что их кто-то перебил», — прошептала она. «Какие-то хищники обглодали кости, а потом сложили их в кучи». Комок беззвучно охнул. «И как ты думаешь, кто это был? Откуда мне знать?» «Да тихо вы там», — шикнул на них Ласло. «Сейчас важно другое. Как хранитель проклятия я не могу подойти и забрать предмет. Идти придется кому-то из вас». Мэгги снова посмотрела на скелет, сидевший в кресле. «Я возьму корону, но ты идешь со мной», — демон фыркнул. «Даже не думай. Ты же обещал быть нашим защитником. Уже забыл?» «Точно», — воскликнул комок. «Ты поклялся на меню». Ласло состроил гримассу. «Ладно, только давайте по-быстрому. Мне не нравится это место». Комок кивнул и приготовил пробирку с заклинанием. «Ты что делаешь?» — прошептала Мэгги. «Ты остаешься здесь». Комок оглянулся на темный коридор. «Здесь? Один? Еще чего, я пойду с вами». Ласло вытащил одну из своих магических пробирок. «Идем все вместе, но в пещере ни звука. Поняли? Представьте, что мы три маленькие трусливые мышки, которые собираются украсть кусок чеддера». Дрейкфорды кивнули и двинулись следом за Ласло к трону кобальдов. Мэгги подумала, что они действительно ведут себя как мыши. Они перебежками передвигались по залу, обходя кучи костей. Она старалась держаться от этих зловещих насыпей подальше и следила за комком, чтобы он тоже не приближался к предметам, которые могли перевернуться, упасть или сломаться. На полу валялось совсем немного мелких костей и обломков. Несмотря на договоренность соблюдать тишину, Мэгги казалось, что они производят ужасно много шума. В подземелье было так тихо, что даже звук их дыхания и шорох одежды разносились по всей пещере. Она никак не могла избавиться от ощущения, что вот-вот случится катастрофа. Чуть ли не каждую минуту она останавливалась и оглядывалась, чтобы убедиться, что никто не подкрадывается к ним сзади. Наконец они приблизились к возвышению, на цыпочках поднялись по ступеням и уставились на маленький скелет, съежившийся в кресле. В короне не хватало нескольких жемчужин, бархатная шапка была порвана, но перед ними, несомненно, была давно утраченная корона Лихтенштейна. Мэгги забыла свои страхи, и ее охватило ликование. «Два дня, два сокровища. Они справятся». Отметина на руке и кошачий зрачок исчезнут. Отец вернется к ним. Ласло жестом велел ей взять герцогскую шапку. Мэгги очень осторожно сняла корону с черепа кобальда и попыталась засунуть ее в рюкзак. Ничего не получилось. Рюкзак был набит вещами, а кроме того, там лежал волшебный горшок, и места для княжеских корон не осталось. Мэгги махнула комку, чтобы он развернулся, открыла его рюкзак и спрятала корону среди одежды. Когда сокровище оказалось в безопасности, она застегнула молнию, снова развернула брата лицом к себе и улыбнулась. Комок поднял большие пальцы и посмотрел на хранителя проклятия. «Можно идти?» Ласло кивнул и протянул Мэгги ее рюкзак. В это мгновение по пещере разнесся проникновенный голос. «Унеси меня на луну, я хочу петь среди звезд». Музыка доносилась из пиджака Ласло. Выронив рюкзак, он принялся лихорадочно шарить по карманам. Появился телефон. Демон трясущимся пальцем провел по экрану. Пение прекратилось, и его сменил взволнованный блеющий голос. «Ты так и не перезвонил. Я подумал, что наемный убийца...» Ласло выругался и ткнул большим пальцем в телефон. Экран погас, наступила тишина. Никто не пошевелился. Все трое застыли около трона в ужасе, глядя друг на друга. Магги свирепо уставилась на Ласло. У самоуверенного демона был сконфуженный вид. Этот лопух столько распинался насчет тишины и молчания, а сам забыл выключить телефон. Невероятно. Магги ощутила непреодолимое желание как следует треснуть своей палкой по тупой башке хранителя. Но она справилась с собой и продолжала стоять совершенно неподвижно, настороженно прислушиваясь, ожидая услышать шаги врагов. Прошло 10 секунд, 20. Но, к счастью, никто не выкарабкался и не выполз из загадочных насыпей. В пещере по-прежнему было спокойно. Ласло выдохнул. «Виноват», — прошептал он. «Пошли». С потолка что-то свалилось. Предмет с влажным шлепком приземлился прямо на скелет. Мэгги уставилась на него, не сразу сообразив, что это такое. Блестящая плоть, кости, часть козлиной туши, овечьей. Рядом упала обглоданная дочисто голова. Все-таки овца. Демоны Дрейкфорды запрокинули головы. Рваные знамена, свисавшие с потолка, дрожали и раскачивались. На пол упало несколько черных перьев. Мэгги, оцепенев от ужаса, смотрела на гигантские полотнища. То, что она приняла за знамена, оказалось крыльями существ, которые спускались с потолка по каким-то тонким веревкам, растущим прямо из их тел. Мэгги ничего не понимала. Что это? Птица? Пауки? Что это за дьявольщина? Когда тварь очутилась на свету, Мэгги беззвучно вскрикнула, схватила комка за руку и рванула к себе прочь от этого кошмара. Спотыкаясь, они попятились от трона. Мгновение спустя Мэгги сообразила, что совершила ужасную ошибку. Желая спасти брата, она в панике затащила его в нишу, выдолбленную в стене позади трона. Теперь они были отрезаны от коридора, через который вошли в пещеру. Они оказались в ловушке. Бежать было поздно. На помосте стояли три взъерошенные черные фигуры. Их лица или морды, или что там у них было, скрывались за сложенными крыльями. Мэгги услышала тоненький дрожащий голосок. «Мэгги, мне страшно». Она кивнула и притянула брата к себе. «Мне тоже». Откуда-то раздался голос Ласла. «Стойте на месте». «Как будто у нас есть выбор», — пронеслось в мозгу у Мэгги. «Что это за твари?» «Первый раз таких вижу. На счет три ложитесь, ясно?» Мэгги не успела ответить. Существа выпрямились. Они были высокими, не меньше 2 метров ростом. Тощие тела были покрыты тусклыми черными перьями. Руки с жесткой блестящей кожей походили на человеческие, но из них тоже кое-где торчали перья. Длинные мускулистые ноги заканчивались широкими ступнями, а когтистые пальцы были расставлены в стороны, как у птиц. Это было жуткое зрелище. Мэгги не могла отвести взгляда от лиц неизвестных существ. Они походили на персонажей из полотна Босха. Голые черепа с клювами, как у ворон, только размером с добрый меч. 8 бесцветных глаз. Эти хищные, безжалостные глаза рассматривали Мэгги и комка. В них не было никакого выражения, только голод. Мэгги ощутила новый, неведомый прежде страх. Она не боялась нападения. На нее уже много раз нападали в ее родных горах. Нет, это было темное, примитивное чувство. Оно сковывало тело, мешало соображать. Черным существам было все равно, кто такая Мэгги Дрейкфорд. Зачем она пришла сюда? Они просто хотели ее съесть. «Раз!» — крикнул Ласло. Две твари двинулись к Дрейкфордам. Мэгги разжала пальцы, и рюкзак упал на пол. 2. Существа находились в 3 метрах от нее. Они смотрели на Дрейкфордов сверху вниз. Огромные, отвратительные, как два чудовища из сказки, нацелившиеся на добычу. Мэгги стиснула свою дубину. «Три!» Мэгги и комок бросились на пол, и пещеру озарила яркая вспышка. Пернатые монстры отпрянули, развернулись, как раз вовремя, чтобы увидеть дюжину светящихся бабочек, которые покружились в воздухе и исчезли, оставив после себя россыпь розовых искорок. Ласло озвучил свои ощущения. «Дерьмо. Самое настоящее дерьмо». Вскочив на ноги, Мэгги замахнулась дубиной, и одновременно черная тварь попыталась клюнуть ее. Клюв угодил в палку и проткнул дерево, как пенопласт. Враг дернул головой, вырвал у Мэгги оружие и отшвырнул в сторону. А затем чудовищная птица расправила крылья и откинула назад голову, чтобы нанести смертельный удар. Мэгги приготовилась к самому худшему. Где-то рядом раздался звон бьющегося стекла. В следующее мгновение у самого уха Мэгги пронесся поток золотого огня и, врезавшийся в монстра, оторвал его от пола. Черная тварь кувыркалась в воздухе, словно воробей, подхваченный ураганом. Когда пламя погасло, на полу осталась половина клюва и кучка зловонного пепла. Обернувшись, Мэгги увидела брата, который еще не успел убрать руку. Значит, это он только что бросил свою пробирку. На полу поблескивали осколки стекла. Судя по лицу комка, он был озадачен и восхищен произошедшим не меньше Мэгги. По пещере разнесся злобный вопль Ласла. «Как ты это делаешь, мать твою?» Мэгги не понимала, и комок, видимо, тоже. Но времени обсуждать чудесное спасение не было. Оставшимся двум птицам не очень понравилось, что их друга испепелили. Одна спрыгнула с возвышения и погналась за Ласла. Вторая прыгнула к комку. Мэгги вовремя успела рвануть брата на себя. Клюв ударил по стене, полетели искры. Мэгги пошатнулась, по инерции оба отлетели в сторону и рухнули у подножия трона. Пока комок пытался подняться, Мэгги поползла к своему рюкзаку. Она схватилась за лямку, но сверху опустилась лапа, и когти едва не пригвоздили кисть Мэгги к полу. Она откатилась в сторону, спасаясь от второй лапы. Стремительно вскочила на ноги и крикнула комку, чтобы он бежал к выходу. Бросив быстрый взгляд назад, Мэгги увидела, что существо готовится прыгнуть, и пригнулась. Раздался дикий грохот, черная птица рухнула прямо на трон, перевернула кресло, и кости его обитателя посыпались на ступени. Пока монстр выпутывался из реклайнера, Мэгги спрыгнула с возвышения и бросилась следом за комком. Мэгги не знала, куда подевался Ласло и где было другое чудище. Она окликнула демона, но ответа не получила. Думать об этом было некогда. У них с комком были свои проблемы. Монстр настигал их, стуча когтями по каменному полу. Пока Мэгги бежала мимо загадочных иероглифов, догоняя комка, у нее в голове вертелась одна отчаянная мысль. Нужно забиться в нору. Это был их единственный шанс. Мэгги знала, что на открытом пространстве им ни за что не спастись от черного существа. Ноги у него были длиннее, оно двигалось проворнее. Но если бы они смогли добраться до туннелей, в которых даже Ласло вынужден был пригибаться, они получили бы некоторое преимущество. Когда коридор с иероглифами остался позади, Мэгги крикнула комку, чтобы он сворачивал в правый туннель. Она помнила, что этот туннель ведет к выходу из логова кобальдов. Меньше всего сейчас им нужно было носиться кругами по темному лабиринту. Они должны были выбраться из пещеры. С Ласло. Или без него. Комок прыгнул в дыру. Мэгги последовала за ним, но могучая рука схватила ее за щиколотку. Ее дернули назад, и она упала на какие-то ящики, сваленные у стены. От удара у нее онемело плечо, но она все же успела перекатиться, спасаясь от страшного клюва. Раздался треск, и ящик превратился в груду щепок. Чудовище, распластавшись среди обломков, тянулось к Мэгги. Она из последних сил ползла прочь. Коготь вонзился ей в ступню, она вскрикнула, но сумела подняться и, хромая, пробежала под аркой. Комок скрючился в паре метров от входа в туннель, прижимаясь к стене, как будто надеялся, что камень спрячет его от чудовища. Он был бледен, не шевелился и не ответил, когда Мэгги позвала его по имени. Схватив брата за запястье, девушка поволокла его по коридору. Сзади доносилось карканье и шипение. Эта гигантская ворона пыталась протиснуться в отверстие. «Не останавливайся», — говорила Мэгги. «Беги вперед, что бы ни случилось». Комок едва слышно прошептал. «Я подумал, что оно схватило тебя. Еще нет. Но заткнись и беги». И они бежали со всех ног, сломя голову. Бежали по галереям и переходам, через кладовые и мастерские. И все это время они слышали за спиной монстра. Слышали, как его когти царапают каменный пол. Слышали его странное, почти игривое урчание, булькающее в его горле. Время от времени он вскрикивал, эхо крика разносилось по туннелям. «Может быть, так он зовет остальных?» — думала Мэгги. Последний раз ворона крикнула минут 5 назад. С тех пор она преследовала их в молчании, упорно протискиваясь через узкие туннели, переползая из комнаты в комнату. В конце концов, эта безумная гонка и смертельный ужас доконали комка. Когда они ввалились в очередное помещение, мальчик остановился и бессильно рухнул на пол. «Я не могу», — прохрипел он. «Я не могу идти дальше». Мэгги взяла его за плечи и как следует тряхнула. «Надо идти. Вставай». «Я не могу». Приступ кашля помешал ему договорить. Зажав брату рот ладонью, Мэгги потащила его в темный угол, где были сложены маленькие кроватки. Комната напоминала спальню в каком-то детском приюте из романа Диккенса. Мэгги отчаянно прошептала: «Тсс, надо сидеть тихо, иначе оно нас услышит и найдет». Но комок не мог сидеть тихо. На его лбу и ладонях словно капли росы выступил пот. Его трясло. И тут Мэгги показалось, что откуда-то из недр этого адского лабиринта донеслось пробирающее до кости урчание. Она в тревоге посмотрела на комка. Он не в состоянии был идти дальше. Не могло быть и речи о том, чтобы нести его по туннелям, в которых она сама вынуждена была сгибаться в три погибели или даже передвигаться ползком. Мэгги в панике обшаривала взглядом пещеру. Шкафы и сундуки были слишком маленькими. В нише он тоже не мог поместиться. Ей оставалось только прикрыть комка каким-то заплесневелым одеялом и молиться. Она сняла с него рюкзак, повернула его обмякшее тело лицом к стене. «Если он будет лежать тихо, — думала она, — одеяло прикроет его с головой. А если судьба будет добра к ним сегодня, вонь кобальдов заглушит запах мальчика». Мэгги поставила друг на друга три сундучка и, спрятавшись за ними, принялась рыться в рюкзаке комка. Но не нашла ничего полезного, только корону и грязную одежду. Мэгги выругалась про себя. Ее пробирка с заклинанием осталась в рюкзаке, который она бросила в тронном зале. Она сунула ее в боковой карман, чтобы удобнее было доставать. «Удобнее доставать?» Она чуть не рассмеялась. С тем же успехом пробирка могла оказаться на Луне. Мэгги не знала, долго ли она сидела за своей баррикадой в полной темноте, напрягая слух. Тишина страшила ее сильнее, чем карканье и урчание черных тварей. Теперь она понимала, что тот старик в шляпе пытался их предупредить, что он изображал кошмарных монстров, охотившихся по ночам на ничего не подозревающих путников. Мэгги вспомнила странное слово, которое он повторял. «Ночной ворон». Наверное, так в Альпах называли этих существ. Она подумала о Ласло. Демон отмахнулся от старика, счел его сумасшедшим. Непростительная оплошность. Любой, кто прожил на свете 800 лет, должен хоть немного научиться говорить по-немецки. Или, по крайней мере, понимать, когда местные жители сообщают тебе о том, что в округе водится чудовище. Вскоре у Мэгги затекли ноги. Холод от каменного пола проникал в ее тело. Ощупав обувь, она почувствовала что-то липкое. Кровь из раны, нанесенной клювом. Она почти не обращала внимания на боль. Ее волновало только одно — сможет ли она бежать? Оружие тоже не помешало бы. Мэгги рискнула включить фонарик комка и провела лучом по комнате, по сваленным в кучу кроватям и барахлу. Здесь должно быть что-нибудь такое, что можно использовать для самообороны. Вот оно. В углу стояла деревянная вешалка для шляп высотой около 1,5 метра. Но внимание Мэгги привлекли не шляпы, а металлическое украшение в верхней части стойки. Ряд острых шипов. Опустив фонарик, она увидела, что столб привинчен к основанию, но его можно отвинтить. Выключив фонарик, Мэгги высунулась из-за ящиков и взглянула на коридор, по которому они пришли. Дыра напоминала разинутый рот, вырезанный в камне. Мэгги напряженно всматривалась в темноту, ожидая, что оттуда вот-вот выползет пернатое чудовище. Через минуту она выбралась из укрытия, осторожно подошла к стойке и начала отвинчивать ее от основания. Она почти закончила, когда волосы у нее на затылке зашевелились. Внезапно подземная комната показалась ей огромной и холодной, как будто где-то у нее за спиной разверзлась пропасть. Повернув стойку в последний раз, она подняла ее и повернулась лицом к зловещему коридору. Оттуда выползало пернатое чудовище. Мэгги, словно в кошмарном сне, не могла пошевелиться и лишь смотрела на черную тварь. Страшная птица протиснулась в отверстие, несколько мгновений сидела на полу в полутемной комнате, сосредоточенно принюхиваясь, потом поползла вперед, словно летучая мышь. Крылья, похожие на грязный рваный плащ, волочились по полу. Взгляд Мэгги метнулся к койке комка и куче одеял. Наверное, он даже не знает, что в спальне монстр. Не шевелись, даже не дыши. В этот момент по пещерам и подземным ходам разнесся далекий, унылый, нечеловеческий вопль. Тварь резко обернулась к двери и пригнулась, видимо, собираясь бежать обратно. «Уходи, оставь нас в покое». И словно в ответ на отчаянные мольбы Мэгги, существо высунуло голову в коридор и издало вопросительное гортанное урчание. Мэгги прокралась обратно к своим ящикам, прижимая к колотящемуся сердцу оружие. Комок, находившийся в 3 метрах от нее, выглянул из-под одеяла. Выражение его лица ясно говорило о том, что он только сейчас заметил врага. Мэгги приложила палец к губам. Он кивнул, но внезапно его глаза широко распахнулись от ужаса. Мэгги поняла, что сейчас произойдет, и яростно замотала головой. «Нет, не смей». Но ее молитвы не были услышаны. Комок негромко закашлялся, но в полной тишине этот кашель прозвучал, как раскат грома. Существо немедленно попятилось из туннеля и развернулось, опрокинув табурет. Когти заскрипели по каменному полу. Чудовище на четвереньках бросилось прямо к койке, на которой скорчился комок. Мэгги не колебалась ни секунды. Она поднялась из-за ящиков и приготовилась встретить врага, держа деревянную стойку, как всадник во время рыцарского турнира. От удара Мэгги отбросила на кучу кроватей, и она стукнулась головой о какой-то столб. Она несколько секунд неподвижно лежала среди обломков, оглушенная грохотом металлических ножек. Когда шум стих, она расслышала негромкое бульканье. Кто-то или что-то сильно потянуло ее за руку. Она подняла голову и не сразу смогла сфокусировать взгляд на фигуре, склонившейся над ней. Комок. Мэгги пришла в себя. Жесткие перья коснулись ее лица, и она отпрянула, едва не сбив комка с ног. Поднялась с пола и уставилась на монстра, распростертого среди погнутых решеток от детских кроваток. В спине у него прямо под лопаткой торчала окровавленная деревянная палка. Из глотки существа вырвалось какое-то шипящее клокотание. Оно пыталось вздохнуть. Жуткое птичье лицо смотрело на Мэгги снизу вверх. Паучьи глаза были пустыми, взгляд бессмысленным. Чудовище снова зашипело и протянуло руку, намереваясь схватить Мэгги за щиколотку, но комок оттащил ее подальше. «Бежим!» — взмолился он. «Бежим, не то будет поздно!» Мэгги рассеянно кивнула, но в следующую секунду ей стало худо. Ее вырвало на обломки кроватей и раненого монстра. Во рту остался отвратительный привкус, но зато в голове у Мэгги прояснилось. Она вытащила рюкзак комка из-под опрокинутых ящиков, схватила брата за руку и выбежала из комнаты. «А что будем делать с Ласло?» — спросил комок. «Сейчас нам некогда его искать. Надо выбираться отсюда». Да, Мэгги действительно не могла думать больше ни о чем, кроме спасения. Она отчаянно хотела снова увидеть небо, вдохнуть свежий воздух, оставить далеко позади эти мерзкие туннели. Она решила, что Лихтенштейн ей не нравится. Почему на дорожных указателях ничего не написано насчет хищных ворон с человеческими руками и ногами ростом до потолка? Путникам эта информация очень пригодилась бы. Сзади раздался металлический звон. Комок испуганно посмотрел на сестру. Неужели черная тварь поднимается? Они ускорили шаг. Рюкзак комка оттягивал Мэгги руку. В полутьме ей приходилось полагаться на свою память. Когда они вошли в оружейную комнату, она схватила со стойки два небольших копья и подала одно комку. Он молча взял оружие. Они снова бежали по темным туннелям. Когда туннель разветвлялся, они выбирали тот коридор, который вел вверх. Мэгги не останавливалась, чтобы прислушаться, узнать, нет ли погони. Сейчас важно было поскорее уйти из лабиринта. Решатся ли вороны покинуть свою берлогу и преследовать людей на открытой местности? Мэгги надеялась, что этого не произойдет. «Пойди, выйди, возвращайся домой». «А теперь куда?» — прошептал комок. «Что?» Он повторил вопрос, и Мэгги сообразила, что они оказались на перепутье. В большинстве комнат было по два выхода, но в этой их было целых пять. Мэгги осмотрела каждый туннель по очереди, пытаясь вспомнить какую-нибудь примету, которая помогла бы им выбрать правильное направление. Потом оглянулась на тот коридор, по которому они пришли. Неужели она в какой-то момент свернула не туда? Из темноты донесся очередной крик. Мэгги выдернула у себя волос. «Ты что делаешь?» — удивился комок. «Шш». Держа волос двумя пальцами, Мэгги подошла к одному из выходов, остановилась и принялась наблюдать за его движением. Воздушный поток увлекал волосок за собой. Двигаясь по часовой стрелке, она повторила процедуру следующего выхода из комнаты. Однако сквозняк в третьем коридоре оказался сильнее, и ветер дул навстречу Мэгги. «Сюда», — решила она. Из недр горы вновь послышался крик, на этот раз громче прежнего. Мэгги и комок бросились в выбранный туннель. Воздух в нем был чище и прохладнее, и они воспрянули духом. Через две минуты они уже были у выхода из жилища кобальдов, скарабкались вверх по каменной плите и выбрались из-под ветвей, прикрывавших дыру. С горы дул холодный ветер, и изо рта у них вырывались облачка пара. Мэгги на несколько мгновений остановилась рядом с деревом, глядя на черное бархатное небо и звезды. Широкий мир раскинулся перед ними. Внизу в долине мерцали огоньки. Если бы не комок, она бы сейчас разрыдалась. «Идем», — решительно произнесла она и взяла брата за руку. Спотыкаясь на неровном каменистом склоне, они спустились к тому месту, где ждали Ласло, пока он обследовал пещеру. Мэгги села так, чтобы видеть вход. «Может, нам отойти подальше?» — предложил комок. «Что, если чудовище вылезет наружу?» «Вряд ли. Мне кажется, я проткнула ему легкое. Одно дело гоняться за нами по туннелям, но здесь...» Мэгги обвела рукой окрестности. «Святое дерьмо, не будет же оно искать нас по всем Альпам? Вовсе не обязательно ругаться. Мне 19 лет, комок. Я только что проткнула здоровенное плотоядное чудище стойкой для шляп. Я буду ругаться, если мне захочется. Например, у меня сейчас нога отвалится к хренам». Она посветила фонариком на окровавленную кроссовку. Рана была размером с 10-центовую монету. Она подумала о шкафчике с лекарствами у них дома. Нет, йод здесь не поможет. Комок поморщился. «Это ужасно», — сказал он. «Но мне все равно не нравится, когда ты бронишься». Его серьезный тон вызвал у Мэгги улыбку. «Буду иметь в виду». Он посмотрел на вход в пещеру. «Как ты думаешь, Ласло жив?» «Понятия не имею, но надеюсь, что да. Нравится нам это или нет, но мы в нем нуждаемся». «Еще он довольно забавный», — заметил комок. «Не знаю, может быть. Но самое главное, у него деньги и наши паспорта. Я не знаю, как мы вернемся домой без них». «А зачем нам домой?» — удивился комок. «У нас же есть драгоценность». Он поднял с земли рюкзак, слегка тряхнул его и ободряюще улыбнулся. Мэгги взглянула на рюкзак и тут же отвернулась. «Допустим, но ты кое о чем забываешь». Комок перестал улыбаться и неуверенно спросил. «О чем?» «О другом рюкзаке. Я оставила его в тронном зале». До комка постепенно дошло. Ликование уступило место отчаянию, и он едва слышно застонал. «О, нет. Горшочек с кашей». Мэгги кивнула. Она не могла говорить. Во время бегства от ворона ей некогда было думать о рюкзаке. Но теперь она ясно осознала, что означает пропажа, и надежда почти оставила ее. Они сделали гигантский шаг навстречу освобождению, но лишь для того, чтобы затем отступить на такой же шаг назад. А может быть и на два шага, если учесть потерянное время. Где же Ласло, чтоб ему провалиться? Брат и сестра прижались друг к другу, дрожа от холода. Мокрые от пота одежды и волосы остыли. Комок вцепился в руку Мэгги, как маленький. Она подумала, интересно, он сам это заметил? И решила, что нет. Из пещеры не доносилось криков. Было очень тихо, если не считать ветра. Пока они ждали демона, Мэгги прокручивала в голове события в тронном зале. Она представила себе рюкзак, лежавший на возвышении. Видела собственную руку, тянувшуюся к нему. Видела, как она отдернула руку, когда тварь попыталась наступить на нее. Это было машинальное движение, но Мэгги сейчас казалось, что в тот момент она провалила все дело и обрекла их на вечные страдания. Зачем было спасаться бегством от чудовища, если в результате они утратили единственный шанс на избавление от проклятия? Мэгги резко обернулась к комку. «Ты сможешь найти дорогу в город?» Он поморгал. «А зачем мне в город? Да или нет?» «Да, но...» Мэгги поднялась с земли и схватила копье. «Я возвращаюсь в пещеру. Я знаю, где рюкзак с горшком». «Но эти твари...» «Ушли из тронного зала», — перебила его Мэгги. «Они не ждут, что мы вернемся туда. Это было бы очень глупо с нашей стороны». Комок был с этим полностью согласен. «Нам нужен этот горшок», — твердо произнесла Мэгги. «Без него у нас нет ни малейшего шанса. Кроме того, мы не можем просто бросить Ласло и уйти. Он, конечно, болван, но все равно это будет неправильно». Комок поразмыслил немного. «Ты думаешь, он вернулся бы за нами?» Мэгги попробовала наступить на раненую ногу. «Это неважно. Мы не обязаны вести себя так же, как он». «Ну что же, тогда я пойду с тобой». «Нет», — резко произнесла Мэгги. Комок испуганно молчал. «Нет. Я серьезно говорю, ты остаешься здесь. Если я не вернусь через час, иди в город. Найди полицейский участок. Разбуди кого-нибудь, если понадобится. Скажи им, что тебе нужна помощь и что ты хочешь обратиться в американское посольство». «Зачем?» «Потому что так делают в книжках. Потому что они помогут тебе вернуться домой». У комка участилось дыхание. «Ну что я им скажу? Как я объясню?» «Ты умный парень», — перебила его Мэгги. «Иногда мне кажется, что ты даже слишком умен. Ты что-нибудь придумаешь. Правда, надеюсь, до этого не дойдет. Но...» Мэгги поцеловала спутанные влажные волосы комка. «Я тебя люблю, но сейчас молчи и делай то, что тебе говорят. Ты не идешь со мной в пещеру. Это не обсуждается». Должно быть, в ее голосе было нечто такое, что заставило комка промолчать. На этот раз он не стал спорить. Просто обнял сестру и, подняв голову, взглянул на нее. В его взгляде была безграничная любовь. Поднимаясь по склону, Мэгги не оглядывалась. Она знала, что он смотрит ей вслед, как щенок, которого бросили на обочине. Она не сводила глаз с дерева, прикрывавшего вход в пещеру. В свете луны оно походило на какое-то гротескное высохшее насекомое, вцепившееся в камни. А внутри? Пещера ужасов. Сколько таких тварей живет под горой? Она почти подошла к пещере, но хруст сломанной ветки заставил ее замереть. Сухие ветки шевелились. Что-то выползало из дыры. Инстинкт приказывал Мэгги прятаться. Но у нее не было ни времени, ни укрытия. Поэтому она просто пригнулась и застыла среди кустов ежевики. Может быть, враг примет ее за большой камень? Снова хруст. Мэгги сжала в пальцах копье. Из пещеры выбралась какая-то фигура и согнулась в приступе кашля. В одной руке был зажат мобильный телефон, в другой руке был рюкзак. Мэгги поднялась. «Ласло!» Демон жестом велел ей помолчать и продолжал кашлять, пока не выплюнул большой комок мокроты. После этого он тяжело шлепнулся на землю и принялся возиться с телефоном. Мэгги подбежала к нему. «Ты в порядке?» — воскликнула она. «Эти твари мертвы?» «Не знаю. И мне плевать». Прижав телефон к уху, Ласло вытер слюну с подбородка и посмотрел на ее копье. «Ты что, тут играешь в зулусов?» «Это оружие, дурак. Я шла спасать тебя». Демон фыркнул. «Вот как. А где ты была 20 минут назад? Моя шляпа испорчена, и я получил клювом по шарикам». Мэгги нахмурилась. «По шарикам?» «По яйцам, по орешкам, по бубенцам, по...» Из динамика послышался женский голос. Ласло сел прямо. «Алло, вы говорите по-английски?» «Говорите? Отлично. Мне нужен лучший номер, какой у вас есть. Сегодня. С мраморной ванной, обслуживанием и биде, которая работает как пожарный шланг». Пока женщина перечисляла характеристики свободных номеров, демон потирал шею. «Империал — то, что надо», — сказал он. «Ой, когда я приеду, мне понадобится охлажденное шампанское и номер телефона сговорчивой массажистки». Мэгги, не веря своим ушам, слушала, как Ласло называет номер кредитной карты. «Ты организуешь вечеринку?» — саркастическим тоном произнесла она. Демон прикрыл телефон рукой. «Поминки». «Чьи?» — он бросил ей рюкзак. «Свои». Мэгги наклонилась и подняла рюкзак, порванный и разрезанный в нескольких местах. Пока Ласло разговаривал с администратором, Мэгги расстегнула молнию и заглянула внутрь. Там среди тряпок лежали помятые останки магического горшка. Мэгги почувствовала, как к горлу подступают рыдания. «Хаффа Брайтов». Она с надеждой смотрела на потемневший кусок меди, но пар не пошел из-под исковерканной крышки. Каша не полилась в рюкзак. Ничего. Ни единой капли. Волшебный горшок погиб.